Увидев карту, Вероника нахмурилась и спросила: «Ваше Величество, раз ты пришла, нам стоит кое-что обсудить», — сказал Курт-3. Затем он посмотрел своими впалыми глазами на заготовленную им карту и заявил: «Период перемирия еще не закончен, но Андрас не будет дожидаться его конца. Я думаю, что нам не удастся избежать вспышки локальных войн. Конечно, они не из тех людей, которые будут сидеть у себя на заднем дворике». В этом вопросе их мнения совпадали. Согласно толковому словарю, локальные войны обозначались как война, имеющая место в ограниченном регионе. Однако на севере это понятие несло в себе совершенно другое значение. Перемирие между северными державами, Андрасом и Милтором, всегда основывалось на том, что они обязывались не вторгаться на территорию друг друга. Однако это не означало, что они не могли ступить на территорию других. Другими словами, во время перемирия битва могла происходить где угодно, кроме севера. И на протяжении многих веков их противостояния подобная ситуация стала вполне обычным явлением. Как думаешь, Вероника, где может возникнуть проблема? Ну, самое возможное направление конфликта, это, ответила Вероника, ткнув указательным пальцем в карту. В последнее время Каргас стал достаточно влиятельным. Да, для Андраса это настоящая жемчужина. Кроме того, именно там локальные войны происходили чаще всего. Но у меня слегка иное предположение. Какое? Вот, палец Курта указывал на королевство Салдун. По словам секретных агентов Белой башни, текущая ситуация в Салдуне весьма неустойчива. Королевская семья и дворяне собирают своих воинов, да и правительство Лайрона, судя по всему, хочет на этом нагреться. Новоназначенный папа производит впечатление довольно агрессивного человека. Думаете, может начаться гражданская война? Насколько мне известно, принц натурализовал нескольких восточников. Церковь Лайрона не признает людей, которых нет в их Библии. Да, они такие, мрачно подтвердила Вероника. Королевство Лайрон не ладило с магами, а также подвергало дискриминации людей, которые не соответствовали их доктринам. Вероника могла быть смесью человека и дракона, но с тех пор, как она присоединилась к башням магии, к ней относились как к человеку. Для нее было естественно ощущать отвращение к Лайрону, религиозному государству, которое подвергало дискриминации все другие расы. Однако ее голова заполнилась сложными мыслями по совершенно другой причине. Черт, это может перерасти в нечто более серьезное. Согласен. А потому нужно созвать совещание для обсуждения этого вопроса, кивнул головой Курт, после чего нажал на кнопочку звонка, установленную на столе. Вскоре после этого подошел слуга, и король выдал ему неотложное поручение. Доставьте это сообщение мастерам башен и государственным министрам. Через час состоится королевское собрание. В отличие от Вероники, у которой внезапно появилось много работы, Теодор встал с постели и сразу же направился в тренировочный зал. Он пробудил свои чары, но, использовав их несколько раз внутри Глоттани, Теодору потребовалась неделя, чтобы прийти в себя. Только вчера Тео смог нормально ходить, но сегодня он уже мог без проблем использовать магию. Учитель сказал мне отдохнуть еще несколько дней, но видеть перед собой открытый путь и не иметь возможности ступить на него – было для мага настоящей пыткой. И вот, не сумев подавить свое желание попрактиковаться в магии, он отправился в тренировочный зал. Теперь он владел волшебством, которое поразило даже Глоттани, гримуары из эпохи мифов. Раз так, насколько потрясающим оно окажется в действии, первым делом Тео создал пламя с двумя атрибутами. Вжужу, это была комбинация жара и холода, двух стихий, которые не могли сосуществовать в природе. Однако Теодор весьма низко оценил значение этого диковинного пламени. Пустая трата маны. Благодаря его чарам, жар и холод могли сосуществовать, но они уменьшали силу друг друга. Это была весьма посредственная магия, которая не могла бы убить даже обыкновенного оленя. Конечно, все могло быть иначе, когда усиление двух противоположных атрибутов приводило к созданию такого заклинания, как Абраксас, но их простое сосуществование было абсолютно бессмысленным. Принудительная гармонизация не обязательно приводила к созданию волшебства, более эффективного, чем его отдельно взятые элементы. В конце концов, истинная ценность принудительной гармонизации заключалась в создании комбинаций, которые не могли существовать. Она не позволяла магии отрицать друг друга, а также приводить к отрицательной реакции и нивелировать некоторые параметры в магических уравнениях. Его чары позволяли исследовать такие сферы магии, которые до сих пор были попросту невозможны. Именно эта принудительная гармонизация была истинной силой чар, которыми обладал Теодор. Это было похоже на смешанные вместе куски сырой магической силы. Однако Тео не был самоучкой и применял к этому процессу учения Вероники. К тому же, есть исключение. Когда он применил свои чары в животе Глоттани во второй раз, это было принудительное слияние магии тела, сила, способная трансформировать тело в иную форму. Принудительная гармонизация сама по себе не обладала каким-то особым смыслом, но история была совсем другой, если она использовалась для тела самого мага. Это была магия, выходящая за рамки самой жизни. К примеру, если Теодору удастся интегрировать молнию в свое тело, то будет ли он двигаться со скоростью молнии, но одно дело – размышлять над этой идеей, а другое – попробовать ее. Удар молнии. Вызвав молнию, Теодор не стал запускать ее, придержав в руке. Затем он сосредоточился на принудительной гармонизации, думая при этом о молнии, которая должна была полететь по прямой. Он представлял себе, как его волосы, кровь и даже слюна превращаются в молнию. Затем он прицелился в одну из точек на стене тренировочной комнаты. Даже если он допустит ошибку, то сможет остановиться у ее края. Вжи их. Теодору показалось, будто ему удалось слиться с молнией, а когда он сделал шаг вперед, фу-ду-ду-дум, сознание Теодора словно обрубило. Перед его глазами вспыхнул белый свет, а спустя мгновение он увидел себя лежащим на полу. По всему его телу распространялось чувство шока. Его кости и органы не были повреждены, но от столь неожиданного удара разум Теодора не сразу смог вернуть трезвость мышления. Че что? Как? Что случилось? Интеграция с молнией произошла успешно, поскольку он до сих пор чувствовал остаточное действие принудительной гармонизации. Однако, когда он сделал один шаг вперед, его сознание остановилось, а все его тело заполнилось болью. Не понимая, в чем дело, Тео поднял глаза к потолку, а затем, это просто безумие. Теодор увидел, что закрепленный на потолке оберег треснул, грозясь в любой момент развалиться на части. Он был похож на рисовое поле во время засухи или паутину. Возможно, так случилось потому, что Теодор превратился в молнию и ударился о стену. Не просто было прорваться через оберег 6-го круга, но конкретно этот оберег явно не ожидал такого воздействия. Силы более чем достаточно. Проблема заключается в отдаче и побочных эффектах. Теодор потер покалывающие виски и вышел из тренировочного зала. Чему еще он мог поучиться в разбитой комнате? Теперь ему придется заплатить за ее ремонт, а также отдохнуть, дождавшись, пока не исчезнет пульсирующая боль. Узнай Винс об этой ситуации, он наверняка бы стал увещевать тебя воздержаться от подобного. Однако, вместо того, чтобы жалеть о произошедшем, Теодор пребывал в настоящем восторге от своего нового открытия. С песней боя это сочетаться не будет. После применения формулы к человеческому телу, оно станет магическим и автоматически. Это перезапишет любую вторичную магию. Бредущие по коридору люди и что-то бормочущие себе под нос, было весьма странным явлением. Но не в башнях магии. Скорее, другие, наоборот, старались не мешать ему. Однако вскоре перед Теодором появился человек. Главный маг Теодор, разве вы не служащие из магического сообщества? Что-то случилось. Услышав вопрос Теодора, клерк встряхнулся, будто уподобился чести разговаривать с настоящей знаменитостью, и произнес. Из-за границы прибыл некий гость, использующий имя главного мага Теодора в качестве своего гаранта. Гаранта? Да, да. В этом нет ничего особо странного, но я не мог пропустить его без проверки. Теодор на мгновение задумался над услышанным. Кому пришло в голову воспользоваться именем Теодора, чтобы попасть в магическое сообщество? Если у гаранта не было никаких отношений с тем, кто использовал его имя, это сочлось бы за неуважение, и каждый маг об этом знал. Но что еще любопытнее, этот человек был из-за рубежа. Теодор нахмурился, и клерк машинально стал выкладывать прочую известную ему информацию. Мальчик восточной наружности. Он молод и еще не прошел церемонию регистрации. Восточной наружности? Ах, Теодор наконец-то понял личность этого человека. Мальчик с востока, у которого были отношения с Теодором. В этом мире был всего один человек, который подпадал под эти условия. Это был Бек Дангилли с семьей быков. И он прибыл в Милтор из королевства Салдун. Глава 211. Предстоящая битва, часть 2, брат. Предсказание Теодора оказалось правильным. В фойе центральной башни магического сообщества, которая отвечала за административную работу, Его ждал Бек Дангиль. Несмотря на то, что Дангиль стал выглядеть немного более зрелым, чем несколько месяцев тому назад, у него оставались все те же растрепанные волосы и мягкие глаза, которые ярко сияли в полном соответствии с воспоминаниями Теодора. «Давно не виделись, Дангиль», — с улыбкой поприветствовал его Тя. «Да, брат, надеюсь, у тебя все было хорошо». Судя по его приветствию, Бек Дангиль изучал западный этикет. Ростом он был уже Теодору по плечо, а на его подбородке появилась щетина. Он и вправду стал более зрелым, превратившись из мальчика в молодого человека. Казалось, они только вчера вместе сидели над магическими книгами, но время, как летящая стрела, которая никогда не поворачивает назад. В дополнение к этому, Теодор заглянул внутрь Бек Дангиля. После отказа от метода трех Дантянь, Бек Дангиль освоил три круга по общей магической системе. Каким бы превосходным ни был талант Дангиля, это был поистине замечательный прогресс. Для такого короткого промежутка времени это потрясающее развитие. Подобного уровня невозможно достичь только с помощью таланта. Возможно, он каждый день спал всего по несколько часов. Лучше всего приступать к изучению чего-либо с чистого листа. Тем не менее, Бек Дангиль изначально стал использовать неверный метод, а потому было очевидно, что его обучение будет происходить в два раза сложнее, чем у других. Ему нужно было понять магическую теорию, которая полностью отличалась от шаманизма. Один великий мудрец сказал: «Легче научить новичка, чем ученого». Однако, несмотря на столь неблагоприятные условия, Бек Дангиль вышел за рамки этих трудностей. И пусть их отношения были весьма непродолжительными, для Теодора, который стал его первым наставником, это было по-настоящему успешное достижение. «Ты хорошо над собой поработал. Я думал, что на освоение трех кругов у тебя уйдет не меньше года. Мне все еще много чего не хватает, брат. Твоя речь построена правильно, и кроме акцента в ней ни к чему придраться, а еще ты приехал сюда менее чем через полгода. Хорошая работа, брат». Лицо Бек Дангиля залилось краской. Он родился в семье престижных воинов, но не мог обучаться ауре. Итак, впервые за всю его жизнь, Дангиля признали и похвалили. Бек Дангиль опустил голову, чтобы спрятать свои поблескивающие глаза. Теодор понял, что испытывает его младший коллега, а потому развернулся и произнес: «Ты только что приехал и не знаешь, куда идти? Да, пойдем пока что в мою комнату». «Да, брат, а пока мы будем подниматься, можешь рассказать свою историю. Надеюсь, что у мастера быка тоже все хорошо». «Да, конечно», — громко ответил Бек Дангиль, тайком утерев слезы рукавом своей рубахи, после чего последовал за Теодором. «В прошлом месяце королевская семья Салдун наградила отца титулом маркиза. Мы думали, что все начнется с графа, но наследный принц очень нам помог. Значит, ценой за натурализацию стал все-таки титул маркиза. В Милтере дворяне не пользовались большой властью, даже если были маркизами. Однако в других странах у маркизов были свои рыцарские подразделения, гарнизоны и обширные территории, что наделяло их властью, эквивалентной королю небольшого государства. Граф же, в лучшем случае, мог руководить лишь 1000 солдат. Тем не менее, иностранцу удалось практически сразу же получить титул маркиза. Впрочем, мало кто будет обладать достаточным мужеством, чтобы противостоять мастеру. Жалобы будут накапливаться, пока кипящий чан, в конце концов, не взорвется. И отвечать за все это будет никто иной, как наследный принц. Теодор вспомнил Эльсида, с которым ему довелось когда-то встретиться. В чем же заключалась причина того, что он решился на такой серьезный политический ход? Возможно, в голове Теодора проскочила одна вполне допустимая мысль. Возможно, наследный принц Эльсид уже стоял на пороге гражданской войны. А если в королевстве Салдун намечалась гражданская война, то наращивание вооруженных сил было наиболее правильным решением. Разница между тем, какие силы могли мобилизовать граф и маркиз, была попросту огромной. А может, все дело заключалось в политической слабости? Нет, это было бессмысленно. Как только начнется гражданская война, политика отойдет в сторону, и что правильно, а что нет, решит победитель. Итак, тот факт, что Дангиль был отправлен в Милтер, вероятно, это сделано с целью уберечь его до окончания гражданской войны. Не знаю, кто придумал эту идею, мастер Бек или принц Эльсид, но у этого человека явно все в порядке с мозгами. Даже если бы весь центральный континент стал неравнодушно дышать к Бек Дангилю, на севере ему ничто не угрожало. Не было ни одной страны, чей клинок мог бы настичь Бек Дангиля здесь, в центре Монавиля. Любые враждебные действия по отношению к Бэк-Дангилю стали бы расцениваться как посягательство на имя Теодора Миллера, которого считали героем. Таким образом, обещание Тео стало для Бэк-Дангиля настоящим щитом. Ну, сам он этого, похоже, еще не понимает. Теодор не нашел на лице Дангиля никаких признаков существования скрытых мотивов. Кроме того, после того, как бутон Митры трансформировался в цветок, чувства Тео стали более острыми, а потому и обмануть его стало намного тяжелее. Шагая по коридору, Теодор задавался вопросом, что ему следует сделать с Бэк-Дангилем. Однако решение пришло даже быстрее, чем он сам того ожидал. «Дангиль, да, брат, ты можешь поступить на свое усмотрение, но, не хотел бы ты стать учеником моего учителя?» «А-а», Дангиль всерьез удивился такому предложению. Тем временем Теодор задумался о своем решении. У него не было времени на обучение кого-либо, а потому этот вариант сразу же отпадал. Кроме того, теперь он был капитаном Кватра, а потому не мог уделять время еще и ученику. Ну и в придачу, из Теодора вряд ли получился бы хороший учитель. Возможно, это было связано с привычкой учиться в одиночестве или, может быть, потому, что его разум был слишком хорош. Я просто не знаю, как заставить кого-то другого что-то понять. Прежде чем он встретил Глаттани, его жизнь складывалась не самым лучшим образом. Профессора игнорировали его из-за его низкой чувствительности к мане, а другие ученики избегали даже обедать вместе с ним. Ему нужно было размышлять и обучаться тем или иным вещам в одиночку. Таким образом, мыслительные способности Теодора развивались нестандартно. Теодор мог найти ответы на интересовавшие его вопросы, но он не мог обучить этому кого-то другого. Вот почему Теодор подумал о том, что можно попросить своего учителя, Винса Хайделя, вновь сыграть роль наставника. «Я помню, что однажды сказал мне учитель. Винс понятия не имел, о чем его скоро спросит, но он бы наверняка с энтузиазмом согласился. Студент, обладающий талантом и искренностью Теодора, был тем, чего хотел любой маг». И вот, глаза Бэк-Дангиля снова покраснели, и он ответил: «Я стану младшим учеником брата, если ты этого не хочешь. Я могу предложить кого-нибудь еще». Нет, точно нет. Я стану твоим младшим учеником, несмотря ни на что». «Ха, хорошо, тогда я скажу ему», — ответил Тео, глядя на восторженную реакцию своего компаньона. «Я стану магом, который не будет позорить нашу секту», — улыбнувшись, объявил Бэк-Дангиль. У магов нет понятия секты». «Ах, брат, и еще, отец попросил меня передать тебе это письмо». «Письмо?» Дангиль кивнул и достал роскошный конверт. На нем стояла печать с фамилией Быков. Несколько озадаченный Теодор взял в руки конверт и осторожно вытащил письмо, а через мгновение его лицо застыло. Тем временем в королевском дворце проходило собрание, на котором присутствовали наиболее влиятельные люди королевства. Тема встречи называлась «Меры и обоснования для вмешательства в гражданскую войну Салдуна». Речь и вправду шла не о Каргасе, а о королевстве Салдун, которая находилась ближе к югу, нежели к северу. Чтобы сухопутные войска дошли из Милтара в Салдун, потребовался бы по крайней мере месяц. Даже при поддержке Белой башни на это ушло бы больше 2 недель. Тем не менее, нечто подобное стало бы несанкционированным вторжением. «Тайный посланник, вот что нужно», — настаивал на этом предложении Роберт Эльпенхаймер, министр обороны. «Отправьте агента Белой башни». «Нет, нужно задействовать самого мастера башни. Он отправится в Салдун и тайно встретится с принцем. Если дворяне свяжутся с Лайроном, принц Эльсид будет готов принять нашу поддержку». «Нет, этот вывод слишком поспешный», — возразил министр внутренних дел. «Мы знаем, что разведсеть Белой башни заслуживает доверия, но в случае с королевством Салдун есть риск вызвать шум в связи с иностранным вмешательством. Нам нужно подождать, пока первый шаг сделает королевство Лайрон или империя Андрас, но тогда уже будет слишком поздно. Вы даже не предполагаете, насколько опасно опаздывать на поле боя». Стукнув себя по груди, прокричал Роберт, будто слова его коллеги, Джерома, были попросту смешными. «Министр, вы не можете игнорировать международные отношения. Что за глупости? Мы говорим о гражданской войне королевства Салдун». Курт Три не участвовал в дебатах, спокойно наблюдая за дискуссией. Опаздывать на войну было смерти подобно, однако министр внутренних дел был прав, им не следует спешить. Как и всегда, обе стороны приводили разумные доводы, а потому было сложно выбрать что-то одно. Массируя 2 пальцами висок, Курт начал думать. «Все не так просто. Дворяне Салдуна уже связались с правительством Лайрона и наверняка открыли им путь. Чем больше мы будем мешкать, связываясь с наследным принцем, тем более пагубной станет ситуация, и наши шансы упадут ниже 2%. Пусть принц Эльсит и заручился поддержкой мастера меча с Востока, но специальные силы Лайрона тоже представляли собой существенную угрозу. Одного мастера меча недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. Эльсиду суждено проиграть. Он не знает, что империя Андрас заинтересована в том, чтобы Милтор не связался с ним, а потому их руки и ноги будут связаны. Черт, это действительно раздражительная ситуация. Даже если Курт отправит мастера Белой башни, империя Андрас, вероятно, отрядит 7 мечей, чтобы заблокировать проникновение. Неизбежно произойдет крупномасштабное сражение, в результате которого две северные державы накличут на себя недовольство центрального региона. Тем не менее, империя Андрас была близким другом королевства Лайрон, а потому ей нечего было терять. Но вот Милтор понесет совершенно безосновательные потери, и если не в человеческих кадрах, то в сфере международных отношений. А в следующий момент прибыл капитан Кватра, Теодор Миллер. Внезапно раздались голоса охранников у входа, заставив всех замолчать. Теперь значение имени Теодора было намного больше, чем раньше. Вероника, стоявшая возле трона, моргнула и повернулась к другим мастерам башен. Тем временем развивающиеся красные одежды Теодора Миллера уже оказались в зале, а их обладатель прямо на ходу заявил: «Ваше Величество, я пришел, потому что мне нужно срочно с вами поговорить». «Срочно»? Теодор обладал таким же авторитетом, как и мастера башен, а потому в случае неотложной ситуации он мог опустить формальности. Однако это право было всего лишь церемониальным актом, и Курт никак не ожидал, что Теодор им воспользуется. Что же могло быть настолько срочным, что примерный студент решил прервать придворное собрание? Тем не менее, нагретая атмосфера в зале мгновенно остудилась от последующих слов Теодора Миллера. «Сегодня к нам прибыл гость, который передал мне одно письмо, и вам, ваше величество, стоит безотлагательно с ним ознакомиться. Письмо, да, и его отправителем». Теодор на мгновение остановился, а затем сбросил на головы собравшихся настоящую бомбу. «Является наследный принц королевства Салдун, Эльсит». Глава 212. Предстоящая битва. Часть 3. Несмотря на вполне понятные слова Теодора, ответа не последовало. Люди, несколькими секундами ранее бурно выражавшие свои мнения, замолчали, а лицо Курта на долю секунды приняло ошеломленное выражение. Письмо принца Эльсида. Кроме того, доставивший его гость прибыл к Теодору, зал заседаний королевского дворца Милтора погрузился в полную тишину. Письмо от принца Эльсида. Прямо сейчас, если это правда, это, конечно, хорошо. Но хорошо ли, что принц с такой точностью предсказал время? Странно, странно. Нужно расспросить сэра Теодора поподробнее, но мое положение. Каждый из людей отреагировал по-своему. Некоторые смутились, отказываясь что-либо понимать, в то время как другие и вовсе засомневались в услышанном. Также были люди, которые от волнения стали чаще дышать, а кто-то начал думать, как бы потактичнее попросить подтвердить достоверность сказанных слов. Подобное заявление было слишком совершенным, чтобы просто принять его, однако подвергать сомнению слова героя королевства тоже было не совсем хорошо. Таким образом, им было вполне естественно сохранять молчание, и по этой же причине нарушил его никто иной, как Курт III. «Капитан Кватра», — произнес король, несколько раз прокрутив в голове слова Теодора. «Да, ваше величество, я ни в коем случае не сомневаюсь в тебе, но в контексте сложившейся ситуации подобранное время слишком совершенно. Не мог бы ты для начала объяснить, как именно ты связался с принцем Эльсидом, и кто принес тебе это письмо? Как прикажете, ваше величество». Их сомнения были вполне обоснованными, а потому Теодор ненадолго задумался, подбирая правильные слова. Те провел некоторое время в королевстве Салдун, но ему нужно было объяснить это, чтобы присутствующие здесь люди не поняли его превратно. Он должен был рассказать о времени, проведенном в приобретенном им особняке после прибытия в Салдун с пиратского архипелага. И вот, организовав свои мысли, Тео начал рассказ. «После посещения пиратского архипелага я прибыл в портовый город Перис, который находится в королевстве Салдун». Он не стал упоминать сопровождавшего его Рэндальфа. Сердце Рэндальфа не принадлежало империи Андрас, но тот факт, что мастер меча был родом именно оттуда, мог быть интерпретирован как-то иначе. Если бы присутствующие здесь люди узнали о том, что Теодора больше года сопровождал мастер меча из Андраса, то это породило бы новые сомнения. Вот когда Рэндальф официально покинет империю, то сможет рассчитывать даже на натурализацию, а пока что необходимости раскрывать его личность попросту не было. Жизнь Теодора в Пересе. Прибытие семьи быков и спарринг с Чонмюном. Неожиданная встреча с наследным принцем Эльсидом. И связь Теодора с мальчиком по имени Бэгдан Гиль. Это была долгая история, насыщенная множеством фактов. Некоторые даже вспотели, услышав про спарринг с Бэг Чонмюном, в то время как другим было жаль Бэгдан Гиля. Однако объединяло министров то, что в конце рассказа Теодора все они одновременно выдохнули. Ху, это была забавная история, но никто из них даже не думал улыбаться. Курт Три лучше всех понимал сложившиеся обстоятельства, а потому тяжело произнес. Это убедительное объяснение. Вот почему он отправил нам письмо через мальчика по имени Бэгдан Гиль. Да, ваше величество. Время подобрано настолько совершенно, что мне кажется, будто сами небеса помогают Милтору. Если бы мальчик прибыл через 3 дня, было бы уже слишком поздно, проговорил Курт, обращаясь сам к себе, после чего взглянул на Теодора и протянул руку. Король мог бы попросить зачитать письмо, но он хотел сделать это лично. «Покажи мне письмо, присланное наследным принцем». «Хорошо, ваше величество». По просьбе Курта Теодор использовал простую магию ветра, дунул легкий ветерок, и подхваченное им письмо пролетело несколько метров. Под молчаливыми взглядами других людей листок оказался в руках короля. Фиолетовые глаза Курта медленно отсканировали письмо сверху донизу. Со странным выражением на лице он прочитал содержимое письма, после чего пробормотал. «Интересно, когда я в последний раз видел принца Эльсида, он был застенчивым мальчиком, но теперь он хочет поговорить о новом монархе, это по-настоящему смелый и безрассудный поступок. Ваше Величество, вы не возражаете, если я поинтересуюсь содержанием письма?» – осторожно спросил министр иностранных дел. «Конечно», – улыбнулся Курт, оторвавшись от созерцания листка бумаги, «в основном, это просьба к нам о поддержке». Также он обозначил размеры войск, отправленные Лайроном, прикрепил карту региона, где ожидается столкновение, и указал маршрут, который следует использовать для тайного проникновения. Ох, это значит, что королевская семья санкционирует участие Милтора в гражданской войне Салдуна. В конце письма стоит королевская печать, так что нам можно не беспокоиться касательно обвинений во вмешательстве. Все было так, как он и сказал. Обоснование вмешательства в международные конфликты было крайне важным вопросом, и к таким сильным державам, как Андрас и Милтор, это правило применялось еще более строго. Без должного обоснования существовала вероятность, что весь центральный континент объединится против северного государства, нарушившего чей-то суверенитет. Однако благодаря этому письму ситуация изменилась. В отличие от Андраса, Милтор получил разрешение на размещение большого количества войск в королевстве Салдун. Лайрон мог отправить только скрытую поддержку, поэтому баланс непременно склонится в сторону королевской семьи. Таким образом, пребывая в восторге от содержания этого письма, Курт объявил о новой повестке дня. «Принц Эльсид предоставил нам 2 пути для проникновения. Есть наземный маршрут, который пролегает через пустошь Сипота на окраине Каргаса, а также морской маршрут, который проходит через восточные воды и заканчивается Пересом. Давайте обсудим, какой из них будет наиболее эффективным». Эти слова произносились достаточно легко, но в то же время они были крайне серьезными. В зависимости от их выбора, будет сильно разница как время прибытия войск, так и вся стратегическая эффективность. Наилучшим вариантом будет тот, который поможет им добраться туда как можно быстрее и тише. Также следовало принять во внимание пропускную способность путей. Другими словами, чем больше войск сможет пройти, тем лучше. Уровень подготовленности солдат, безусловно, был важен, но превосходство в численности было тем, что нельзя было игнорировать ни на одной войне. Однако среди присутствующих был один человек, который прервал мыслительный процесс Курта. «Простите, ваше величество, но, возможно, мы не сможем использовать морской путь». Бландилу. Бландилу Ладрункус, мастер Синей башни, с мрачным выражением лица посмотрел на короля и произнес: «В эту пору года крайне интенсивны южные ветра. Можно предположить, что потребуется в 3 раза больше времени и рабочей силы, чем обычно, чтобы добраться с севера до Пириса. В 3 раза. А вы что скажете, мастер Белой башни? Что ж, если мы воспользуемся воздушными шарами, то сократим затраты по времени до 2 раз включительно. Однако это предел. в два или даже в три раза, слишком медленно, покачав головой, пробормотал Курт. Он понимал, что это никак не повлияет на конечный результат. Недаром говорили, когда происходило нечто хорошее, тут же всплывало что-нибудь плохое. Письмо Эльсида прибыло вовремя, но теперь перед ними возникла проблема в виде своевременного прибытия. И вот, когда Курт уже собирался отказаться от морского пути. «Простите, Ваше Величество, я хотел бы кое-что сказать». «Кое-что? Что ж, вперед, капитан Кватра». Теодор бегло взглянул на Бландилла, после чего заговорил. «Возможно, у меня есть способ. Если он сработает, мы сможем прибыть туда быстрее, чем обычно». «Что? Это правда?» Глаза присутствующих людей от удивления полезли на лоб. Тем временем Теодор продолжал говорить. «В прошлом я получил благословение морского дракона. Его можно использовать для преодоления ветров. С ума сойти. И вправду, морской дракон ведь управляет всеми водами. Тогда причины неиспользования морского маршрута исчезают». Когда удивление и волнение присутствующих выросло еще больше, один человек, не подумав, спросил. «Сэр Теодор, а что если нас будет сопровождать сам морской дракон? Разве его сила не будет нам весьма кстати?» Однако Теа лишь горько улыбнулся и покачал головой. «Она не пойдет. Она не заинтересована в такого рода вещах. К тому же Аквила собирается помочь Остину. Если мы хотим заручиться ее поддержкой, то будем вынуждены заплатить соответствующую цену или отказаться от текущего соглашения с Остином. Да действительно, прошу прощения за глупый вопрос. Использовать силу дракона – это уже слишком. На первый взгляд, они смогли бы раздавить в гражданской войне всех своих противников, в том числе войска Лайрона и теней Андроса, но, был закон, согласно которому жадность всегда приводила к катастрофе, а потому люди отказались от своих глупых мыслей и сосредоточились на следующем пункте повестки дня, а обсудить им осталось лишь одно. Тогда давайте решим, кто именно будет отправлен в королевство Салдун. Заседание продолжалось еще очень и очень долго. Теодор прибыл на встречу около полудня и ушел лишь поздней ночью, когда на небе уже сияли звезды и луна. Он даже не успел поесть. Присутствующим на заседании людям принесли простенькие бутерброды, но им было не до еды. Большинство людей не могло правильно выражать свое мнение во время пережевывания пищи. То же самое касалось и Теодора, который сделал это обсуждение возможным. Уф, что-то я устал. Тем не менее, даже после окончания заседания он не вернулся в свою спальню. Вместо этого он усталой походкой шагал на выход из королевского дворца, собираясь кое-кого навестить. Было около полуночи, а потому этот человек уже мог спать. Однако Теа был убежден, что это не так. И вот, неудивительно, что интуиция Теодора не подвела. «Теодор, Теа пришел туда, где располагалась делегация из Альфхейма. Шагая сквозь пышный сад, она выглядела как фея. Она была любимой дочерью матери природы, и под ее ногами прорастали почки, наполняя это место жизненной силой. Глядя на нее, Теодор забыл, как говорить. Он привык видеть красивых девушек, но Иллиноя была исключением из любого здравого смысла. Обеспокоившись тем, что Теодор остановился, Иллиноя поспешно подошла и положила ладонь ему на лоб. «Теодор, ты хорошо себя чувствуешь? Ты слишком бледный». «Нет-нет, я в порядке. Я рада тебя видеть, но что привело тебя так поздно ночью?» Слушая ее, Теодор погрузился в свои мысли. Слова, заготовленные им во время этой небольшой прогулки, начисто выветрились из его головы. И вот, каким-то образом Теодору удалось собрать их воедино и произнести. «Иллиноя, да, начиная с завтрашнего дня я должен буду заняться одной важной работой. Возможно, до твоего возвращения в Эльфхейм я тебя уже не увижу. Вот почему я пришел к тебе так поздно». Ах, поначалу Иллиноя встревожилась тем, что больше его не увидит, а от последних слов Теодора сильно покраснела. Причиной тому была окружавшая их атмосфера и тот факт, что он пришел к ней в столь поздний час. Теодор не стал ни подтверждать, ни отрицать эту позитивную мысль и, серьезно посмотрев на нее, добавил: «Я много думал об этом». «Да», — пробормотала Иллиноя, опустив голову. «Ты тогда правильно все сказала. Я не знаю, будет ли мой нынешний ответ вызван искренностью или чувством ответственности. Я не приходил к тебе раньше, потому что не мог ответить, но уйти, ничего не сказав, я тоже не могу». Затем Теодор подцепил мизинец Иллиной. Даже эльфы, которые не разбирались в культуре людей, знали, что это означает обещание. Иллиноя широко раскрыла глаза, и Теодор ответил на этот взгляд. «Подожди немного. Из-за Митры, Мирдаля и по другим причинам, Я должен снова отправиться к мировому древу, но я не собираюсь использовать это в качестве оправдания. Значит, услышав ее дрожащий голос и почувствовав подрагивающий палец, Теодор поклялся и себе, и ей, когда это произойдет, и мы снова будем стоять на той ветви мирового древа, я дам тебе ответ. На этом его приготовления были закончены. Глава 213. Предстоящая битва, часть 4. Милтор представлял собой королевство, которое всегда было готово к войне, а потому мобилизация войск происходила в 10 раз быстрее и скрытнее, чем в других странах. Также существовала большая разница между возможностями регулярной армии и магов. В Милторе использовались пространственные карманы, поэтому им не требовалось отдельное подразделение по тыловому обеспечению. Кроме того, маги сами по себе были ходячим оружием, в связи с чем не были обременены экипировкой. Вот почему они могли проявить мобильность, выходящую за рамки здравого смысла. И вот, ровно через 3 дня после встречи, все подразделения были собраны в порту Рибенды, восточного прибрежного города королевства Милтор. Ночью, когда гражданский доступ к побережью был ограничен, экспедиция, насчитывающая около 1000 человек, ждала своего командира. Среди них основной боевой единицей, в которой служило большинство людей, был магический корпус. Один и магический корпус королевства, 800 человек. Командир, виконт Картер. Раздался громкий голос Бландилла, которому в унисон отсалютовали 800 солдат, являя собой прекрасный пример военной дисциплины. Магический корпус Милтора. Они были не магами, а магическими солдатами. Каждый из них достиг 3-го круга, используя магические реагенты, а также изучив несколько магических заклинаний и вторичную магию поддержки. Конечно, эти воины не могли сравниться с пользователями ауры, но 6 или 7 таких солдат вполне могли одолеть одного пользователя ауры. У магических солдат была магия ускорения и огневая мощь огненного шара, что ставило их эффективность в один ряд с лучниками. 800 магических солдат были эквивалентны 5000 регулярных солдат. Я, Борс Картер, почитаю имя моей семьи и королевской семьи. Командир подразделения также был выдающейся фигурой, будучи ветераном последней войны и тем, кто до сих пор оставался активным магом 6-го круга, Картер был назначен командиром магического корпуса. Картер был ответственен за сдерживание монстров в западном лесу, а потому его командные способности были хорошо проверены. Мобильный блок Белой башни, 36 человек. Командир, мастер Белой башни Орта. Вновь раздался голос Бландилла, называя следующее подразделение. Перед 36 магами в белых одеждах стоял сам Орта с привычной маской на лице. Возможно, потому, что они оба были мастерами башен, но Орта просто вежливо поклонился, после чего вернулся к своему первоначальному положению. Благодаря Теодору им не нужно было путешествовать при помощи воздушных шаров. Однако магическая поддержка Белой башни все равно была бы весьма кстати. Данное подразделение было ориентировано скорее на мобильность, нежели на боевую мощь. Вряд ли даже один из них обладал могуществом мастера Белой башни, однако настоящие боевые войска Милтора стояли несколько в ином месте. 63 боевых мага Красной башни. Командиром также будет мастер Белой башни Орта. Заместитель, главный маг Красной башни, Винс Хайдель. 64 боевых мага, представлявшие собой огромную массу силы, также в унисон ответили на приветствие. Действуя вместе, они вполне могли победить даже мастера меча. Самая простая магия огня, активированная одновременно этим подразделением, была способна превратить в угольки целый замок. Я, главный маг Винс Хайдель, сделаю все возможное, чтобы поддержать мастера Белой башни. Винс находился под влиянием магической системы древнего языка, а потому вибрации магической силы, исходящие из его тела, были куда интенсивнее по сравнению с вибрациями других. Также доказательством его компетенции служил тот факт, что Винс удостоился титула главного мага и должности заместителя. Таким образом, объединенное войско включало в себя 800 магических солдат, 100 старших магов и группу из 4 человек, включая Теодора, и, наконец, 4 члена Кватра. Их командир, Теодор Миллер. В соответствии с указом Его Величества, Теодор Миллер получил право действовать в одиночку. Индивидуальные боевые права. Несмотря на то, что Теодор имел право возглавить 10000 человек, на поле боя все обстояло иначе. Будучи мастером, он в буквальном смысле этого слова представлял собой армию в одном лице. Поэтому для того, чтобы проявить всю свою силу, ему необходимо было действовать отдельно. Понимая это, Теодор почтительно поклонился. «Я, главный маг Теодор Миллер, выполню свою работу в качестве капитана Кватра». «Да». Увидев стоявшую возле Теодора Сильвию, на лице Бландилла промелькнули нотки недовольства, но затем он вновь перевел взгляд на выстроенных перед ним солдат. Они были действительно элитными войсками Милтара. «Всем войскам подняться на палубы кораблей в соответствии с предписанием», — приказал Бландилла Дрункус. Первым, кто пришел в движение, был командир магического корпуса, Борс Картер. «Корпус, слушай мою команду. В порядке очередности занять отведенные корабли. Один и взвод, следуй за моим флагом. Двой взвод, двигайся за одним взводом». Вид 800 солдат, передвигающихся самым организованным образом, был поистине впечатляющим. Войско, занявшее внушительный участок пространства на белом песке, без суеты рассредоточилось по кораблям. Они исчезли в ночи так же внезапно, как и появились здесь. Понаблюдав некоторое время за этой сценой, Теодор обернулся к своим товарищам по команде. На лицах двух из них была вполне понятная нервозность, а у четвертого – пара. «А-а», – ответил парагроном, чье вечно холодное лицо на этот раз выглядело как-то слишком подозрительно. «Случилось что-то хорошее? Почему ты такая счастливая?» «О, я правда так выгляжу?» «Да, так в чем дело? Расскажу попозже». Слова пары обозначали, что они вернутся к этой теме, когда останутся наедине, что побудило Сильвию пристально уставиться на нее из-за спины Теодора. Однако гримуары не интересовались человеческими отношениями, а потому парагроном попросту проигнорировал девушку. С горькой улыбкой посмотрев на них обеих, Тео понял, в чем заключается подобное поведение пары. Похоже, что ее исследование прошло хорошо. Это была единственная причина, по которой парагроном стал бы выражать такие эмоции. Наверное, экспериментальный материал в виде Ллойда Паллана перестал быть человеком. Выкинув из головы эти мысли, Тео посмотрел на приближающегося человека. Это была красавица с синими волосами, морской дракон Аквила. Она пришла в порт из-за скуки и, совершенно естественным образом обняв Теодора, прошептала ему на ухо: «Мальчик, ты помнишь, чему я тебя учила?» «Конечно, как я могу это забыть?» Он принял ее кровь, но Теодор был человеком, а потому не мог понимать то, как использовать силу дракона на уровне своих инстинктов. В связи с этим, по пути из Моновиля в Рибинду, он обучился у Аквила одному трюку. Как Теодору стало известно, существовал предел непроизвольному проявлению силы. Ему нужно было сознательно манипулировать дарованной ему силой, чтобы противостоять морским течениям. К счастью, пока что все складывалось достаточно успешно. Его навыки взаимодействия с водой достигли уровня, при котором он мог более-менее контролировать движение течений. Это служило доказательством того, что он был крайне чувствителен ко всей окружавшей его влаге. «Ну, это всего лишь основы. Если тебе не встретится тайфун, то никаких проблем возникнуть не должно». «Да», — Аквила утвердительно кивнула, после чего попрощалась с ним. «Что ж, мальчик, хорошего путешествия. Мы еще обязательно встретимся, так что не вздумай умирать ни у меня на глазах». «Какое кровавое прощание! Это обычное прощание среди драконов». Он действительно понятия не имел, шутила Аквила или нет, поскольку она ему ничего не ответила. Со сколькими людьми этот дракон попрощался в последний раз на протяжении тысяч лет своей жизни? Возможно, присущая ей холодность была результатом всего этого. Теодор некоторое время смотрел ей вслед, а затем, шу-ух, он использовал левитацию. Это было базовое заклинание, которое позволяло ему парить в воздухе, а в сочетании с направленной магией ветра, давало возможность летать на низких скоростях. И вот, вскоре его развивающаяся красная мантия опустилась на корабль, предназначенный для Кватра. Корабль Теодора был флагманским. Как правило, подобное положение занимала наиболее мощная боевая единица, но на этот раз ситуация была другой. Это было море, в котором на данный момент царствовали мощные южные ветра. Если Теодор не откроет путь, то вместо продвижения вперед, флот будет отброшен назад на песок. Ветер дул с достаточной силой, чтобы порвать паруса, и взгляды собравшихся, естественно, сосредоточились на Теодоре. Уф, что ж, попробуем, чему я все это время учился. Если его попытка закончится неудачей, последствия будут необратимыми. Им потребуется неделя на то, чтобы изменить маршрут отъезда из Рибинды на сухопутный. А за это время королевство Салдун практически наверняка попадет в руки Лайрона и Андроса. Теодор нес тяжелое бремя. Но вот, его глаза сверкнули, и он посмотрел на горизонт. Цвет, в который был окрашен горизонт, чем-то напоминал флуоресцентные волосы Аквила. В нос корабля ударила волна, и Теодор, в конце концов, осмелился использовать слова дракона, язык, который изначально предназначался вовсе не для людей. «Открой путь, море». Он мог использовать слова дракона лишь 3 раза в день, однако не существовало лучшего способа добавить к чему-то силы. Голос Теодора прозвучал вовсе не громко, но его слова тут же вызвали дикие порывы ветра. Слова дракона, доминировавшие над природой, превзошли все законы физики. Ветер, дующий с юга на север, остановился и начал дуть в прямо противоположном направлении. Бурные морские течения успокоились, и волны двинулись в сторону юга. Солдаты не впервые видели магию, но даже они не смогли удержаться от восклицания. Так это и есть магия Теодора Миллера? Нет, это просто смешно. Даже погодным заклинанием не под силу повлиять на само море. Течения, они меняются. Все было в точности так, как и выкрикнул солдат. Море изменилось. Южный ветер превратился в северный, а волны в корне поменяли свое направление. Ветер дунул в паруса с такой силой, что корабли потащило вперед даже при наличии брошенных на дно якорей. Это было чудо, когда враг стал другом, а неблагоприятные условия обратились вспять. Увидев, что долгожданная возможность наконец пришла, командиры тут же подняли голос. «Поднять якоря! Полный вперед! Рулевой! Чего бы это ни стоило, не упусти этот ветер!» До ушей Теодора донеслись голоса мастера Белой башни Орта и Виконта Картера. Несмотря на чувство победы над чем-то невозможным, Теа не мог не беспокоиться о будущем, а грохот грома и кучевые облака вдалеке лишь усиливали это беспокойство. Гру-ду-ду-ду. После того, как Митра расцвела, его чувства стали куда острее, а потому он не мог позволить себе расслабиться. Возможно, эта поездка пройдет не так гладко, как хотелось бы. Королевство Лайрон и Империя Андрас. Они оба были врагами Милтара. Если они основательно подготовились к войне, то ущерб не будет незначительным. Было очевидно, что основной их удар направлен на Милтар. Эта гражданская война была всего лишь разведкой боем, призванной увидеть, за кем преимущество в новом витке грядущего противостояния. Теодор посмотрел вперед и увидел то, что их ждало. А ждали их темные тучи и бесчисленные молнии. Глава 214. Вихрь гражданской войны. Часть 1. После выхода из порта Рибинду, путешествие протекало вполне спокойно. Благодаря Теодору, флот беспрепятственно скользил по морю, используя импульс ветра. Волны, которые должны были ударяться о корабельные корпуса, расходились в стороны, а паруса постоянно пребывали в надутом положении. Кроме того, благословение морского дракона изменило направление ветра и волн. К сожалению, из-за того, что пользователем был Теодор, его сила была несовершенной. Благословение морского дракона. Вам предоставлена сила, содержащаяся в крови морского дракона Аквила. Как морской дракон, правящий морями и океанами, не может погибнуть в море, так и человек, наделенный его благословением, не может сгинуть в бескрайних водах по естественным причинам. Если мощь благословения будет увеличена, вы даже сможете дышать под водой. Вашему кораблю предоставлено дополнительное ускорение. В море вы можете преодолеть практически любые неблагоприятные погодные условия. Течения и ветра всегда будут сопутствовать вам. Данная сила все еще вам чужда. Вы не можете увеличивать или уменьшать мощь ветра и волн по своему собственному усмотрению. Стоя на носу корабля, Теодор снова посмотрел на информационное окно и вспомнил слова, сказанные Аквила. «Если я приму больше ее крови или продолжу пользоваться этим благословением, то сила будет расти. Первое повлекло бы за собой необходимость заплатить соответствующую цену, в то время как второе попросту не могло быть исполнено в краткосрочной перспективе. Тем не менее, Теа чувствовал, что с каждым часом управлять течениями ему становится все проще. В отличие от самого начала, когда он не мог сосредоточиться ни на чем другом, теперь у него даже было время немного подумать. Теодор стоял на палубе и наблюдал за бурными течениями. После продолжительного периода концентрации ему казалось, будто все его тело готово развалиться на части. Вероятно, он бы даже потерял сознание, если бы каждый день не практиковался в своих психических силах. И вот, в тот момент, когда Теодор с трудом восстановил свое шаткое равновесие, к нему подошел человек. «Сэр Теодор, на мужчине был роскошный плащ, несколько артефактов и легкая броня с примесью мифрила. Это было практично, но стильно». Сразу же опознав этого человека, Теодор поздоровался. «Как ваши успехи, Виконт Картер. Это был Борс Картер, маг-ветеран, хорошо известный своим красным пламенем, а также командир магического корпуса этой экспедиции. «Пожалуйста, говорите менее формально. Мы покинули наши дома и направились на поле боя, а потому должны полностью соблюдать субординацию», — слегка недоуменно ответил Картер. «Я приму ваш совет, Виконт. Спасибо. Все было так, как и сказал Картер. Теодор был почетным маркизом, а потому его статус был выше, чем у Виконта Борса. Кроме того, Теодор был командиром подразделения и обладал тем же авторитетом, что и мастер Белой башни. Я никогда и не мечтал, что все так сложится. Если не брать во внимание формальности, Теодор был куда более молодым и незрелым, чем его собеседник. Картер был выдающимся дворянином и ветераном, который в прошлом прошел через войну, поэтому Теодор должен был казаться ему выскочкой. Но отношение Картера оказалось куда более вежливым, чем ожидалось, а потому Теодор решил задать ему вопрос. «Что ж, тогда я бы хотел кое о чем вас спросить. Вы пришли, потому что хотели о чем-то поговорить, или что-то случилось? Ничего особенного. Скоро мы окажемся на перекрестке жизни и смерти, а потому я подумал, что нам следует получше познакомиться друг с другом». Однако Теодор не мог принять это объяснение, поскольку чувствовал, что дело не только в этом. Двое мужчин некоторое время молча стояли друг напротив друга, однако эта неловкая пауза длилась недолго. Картер пристально посмотрел в глаза Теодора, после чего глубоко вздохнул и произнес: «Эх, ладно, я пришел сюда, чтобы извиниться за свое недостойное поведение в отношении сэра Теодора». «Недостойное поведение? Инцидент, произошедший во время вашей учебы в академии». «Академия». Теодор не понимал, о чем говорит Картер, пока не услышал эти слова. «Гарсия Картер». На первом же занятии по боевой магии Гарсия вызвал на поединок Теодора и пытался сохранить свою гордость, воспользовавшись артефактом. Этот испорченный молодой человек был сыном Виконта Картера. Теодор понял, с чем связаны извинения Барса Картера, и поднял взгляд. Виконт же не знал, как ему интерпретировать выражение лица Теодора, а потому продолжил говорить. «Действия моего сына чуть не привели к настоящей катастрофе. В соответствии с честью семьи Картеров, я обязательно отплачу вам сразу же по окончанию этой экспедиции». Борс был серьезен. Его глубокие глаза были неподвижны, а потому Теодор не сомневался в подлинности его слов. В отличие от большинства дворян, Борс не был высокомерным. Итак, Теодор был впечатлен его искренностью. Перед началом полномасштабной гражданской войны командир хотел устранить любые разногласия. Его извинения были вполне хороши, а потому Теодор повел себя соответственно. «Я уже давно забыл об этом. Стоит ли поминать прошлое, когда на нас возложено столь ответственное задание?» Виконт некоторое время с восхищением смотрел на Теодора, после чего вежливо поклонился. Чем младше человек, тем горячее его эмоции. Однако ответ Теодора был прекрасен. Он прочел намерения Барса и в одно мгновение принял их. «Тогда спасибо, сэр Теодор. Да, пожалуйста, берегите себя». А затем двое мужчин обменялись рукопожатием. Это было сильное рукопожатие, которое смыло все неприятные события прошлого. Через две недели после того, как экспедиция покинула Милтер, они достигли Пириса, портового города королевства Салдун. Если бы об этом услышали местные моряки, они бы усомнились в своем слухе. Как правило, даже при попутном ветре путь из Рибинды в Пирис занял бы около 20 дней. О том, что произойдет, если условия будут неблагоприятными, и вовсе можно было не упоминать. Благодаря такому быстрому рывку, Милтеру удалось опередить любую другую страну. «Долго же я не видел этот пейзаж», — подумал Теа, глядя на ночные огни Пириса. Восхищаясь ими и чувствуя ностальгию, Теодор внезапно развернулся, почувствовав колебания маны. Рядом с ним подрагивала белая мантия, только что прошедшая через пространственное перемещение. «Мастер Белой башни». «ХММ», — пробормотал Орта, — «мы прибыли на 5 дней раньше, чем предполагалось. Конечно, это к лучшему, но хозяева могут быть еще не готовы». «Да, это вполне возможно». Скорость их передвижения попросту выходила за рамки здравого смысла. Принц Эльсит и маркиз Перес не ждали их столь раннего прибытия. Таким образом, возможно, что даже если они отправят сигнал, ответное сообщение будет либо задержано, либо вообще не придет. Однако оставаться в этом двусмысленном месте они тоже не могли, а потому Теодор подготовил описанный в письме сигнал. Это был магический свет, который нельзя было увидеть без специальных магических приборов. «Фью-у-у-у, Данное заклинание носило название «Скрытое свечение», и вот, из пальца Теодора вырвался свет, сопровождаясь небольшим взрывом. Тем не менее, ни шума, ни каких-либо иных звуков он не издал, невидим он был и для простого человеческого глаза. Тем не менее, любой, кто посмотрел бы в этом направлении при помощи специального магического прибора, мог зафиксировать огромный выплеск света. «Подождем, если ответа не будет, я высажусь на берег и встречусь с маркизом Пирисом. Да, так будет лучше всего». Обсудив дальнейший план действий, двое мужчин стали ждать ответного сигнала. Прошло 30 минут, но никакой реакции со стороны Пириса так и не последовало. Неужели они и вправду прибыли слишком рано? Чем дольше они будут здесь оставаться, тем выше риск выдать свое присутствие. Теодор вздохнул и сосредоточился на своей магической силе. Если так, то ему ничего не оставалось, кроме как навестить самого маркиза Пириса. Шлеп, а в следующий момент до его ушей донесся какой-то звук, и Теодору это явно не показалось, поскольку мастер Белой Башни тоже его услышал. «Мастер Башни, вы это слышали?» «Да, определенно». Оба человека смотрели в одном и том же направлении, и вот, вскоре к ним приблизилась небольшая тень. Это была лодка, на борту которой кто-то размахивал флагом королевства Салдун. Корабли экспедиции потушили все огни, а потому потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть тех, кто находился в лодке. «Маркиз Пирис?» – спросил порядком удивленный Тя, определив личность прибывшего к ним человека. «Кхем-кхем, давно не виделись, сэр Теодор», – прочистив горло, поздоровался маркиз Пирис. Решив не вмешиваться в разговор двух знакомых друг с другом людей, Орт отступил назад. Таким образом он уполномочил Теодора самостоятельно провести диалог с маркизом Пирисом. Это немного отличается от того, о чем говорилось в письме. Может, в нем был скрытый пароль или что-то в этом роде? Поинтересовался Тя. Кухухум. Нет, никаких паролей не было. Пояснение маркиза Пириса было очень кратким. Инструмент для отправки ответа должен был поступить только завтра утром. Даже если бы флот Милтара прибыл с задержкой в 3 дня от оговоренного срока, это все равно было бы вполне приемлемо. Но маги оказались у берегов королевства Салдун слишком рано, а потому маркиз Пирис был вынужден лично отправиться их встречать. Его сопровождало лишь несколько самых надежных рыцарей. «Сэр Теодор, все эти люди, значит ли это, что Милтар полностью поддерживает принца Ильсида?» — тихо прошептал маркиз, осторожно оглядевшись по сторонам. «Конечно, мы с самого начала планировали это сделать. О, как хорошо! Если все пройдет успешно, я непременно отплачу вам за помощь». Маркиз Пирис пребывал в таком восторге от слов Теодора, что несколько раз даже подпрыгнул на месте. Он был так взволнован, что казался пьяным. Однако в то же время Пирис не забыл о своих обязанностях. Маркиз указал пальцем в сторону, показав Теодору место, где могла укрыться экспедиция. «Плывите вон туда, там вы найдете прибрежную пещеру, скрытую от посторонних глаз, где можно на какое-то время спрятать ваши корабли». «Хорошо, так и поступим», — кивнул Теодор, и солдаты начали немедленно затягивать на борт сброшенные якоря. На этот раз уже не было необходимости контролировать морские течения. Когда корабли приблизились к месту назначения, Теодор попросил маркиза Пириса рассказать о ситуации в королевстве Салдун. «Кстати, как у вас сейчас обстоят дела? Ходит много разных слухов. Что, о нашем конфликте говорят даже на севере?» «Да, в особенности о вмешательстве Лайрона». Слова Теодора не были ложью. Естественно, эти слухи ходили не среди широкой общественности. Это была информация, собранная агентами Белой Башни, которая гласила, что королевство Лайрон начало проявлять некоторую активность. Маркиз Пирис не мог этого отрицать, а потому с серьезным выражением лица заявил: «Мы еще до конца не уверены в полученных сведениях, так что, вы точно хотите их услышать?» «Да, лучше готовиться к худшему, чем вообще ничего не знать». «Что ж, тогда ничего не поделаешь», — покачав головой, ответил маркиз Пирис, будто вообще не хотел об этом думать. «Не так давно мы получили сообщение от шпиона, приставленного к герцогу Корнуоллу. В нем говорится, что он видел человека в серебряных доспехах и со святыми реликвиями на поясе». От этих слов Теодор и Орта застыли на месте. «Этого не может быть. Теодор никогда их не видел раньше, но прекрасно осознавал, кто именно соответствует этому описанию. Если кардиналы утверждали, что они являются посланниками Бога, поскольку давным-давно в их тела были заложены частицы божественной силы Лайрона, то эти люди были сильнейшими мечами религиозного государства, фанатиками, в чьи обязанности входила защита кардиналов. Крестоносцы, так звали тех, чьи имена без отвращения не мог выговорить ни один маг. Значит, дворяне все-таки осмелились заручиться поддержкой этих бешеных псов Лайрона. Глава 215. Вихрь гражданской войны. Часть 2. Религиозное королевство Лайрон. Будучи религиозным государством, в основе Лайрона лежала религия. Данное королевство располагалось посреди центрального континента, а самой главной из причин, по которой Лайрон мог граничить сразу с четырьмя странами, была их сила. Несмотря на то, что Лайрон нельзя было поставить в один ряд с северными державами, оно было одним из сильнейших государств центрального региона. Источником силы, благодаря которой ему удалось противостоять сразу четырем королевствам, было нечто, что не подпадало ни под категорию магии, ни под категорию фехтования. Это государство представляло собой единственный священный орден континента. Именно оно решило восстановить наследие, оставленное богами со времен эпохи мифов. Король, или, если быть точнее, папа Бенедикт I, был первым, кто овладел божественной силой, поглотив останки бога. Он принес изобилие засушливой земле и даровал таинственную силу тем, кто подчинился имени Лайрона. Интерес к богам и паладинам был возрожден еще в темные века, наступившие после эпохи мифов. В древних рукописях они упоминаются как святые, которые исцеляли раненых и боролись против несправедливости. Их считали настоящим воплощением праведности, произнес Маркиз Перес, шагая по тоннелю, но это все вздор. Паладины были лживыми и с куда большей охотой использовали людей, нежели помогали им. Раз в год кардинал объезжал страны с просьбой принести пожертвования, а нынешний папа был настоящим олицетворением высокомерия. В дополнение к этому, Лайроном строились специальные объекты по промыванию мозгов детям, а всех тех, кто дерзнул восстать против режима, нарекали еретиками. По своей сути они были безжалостными людьми, которые лишь притворялись милосердными. Их внешность обманчива. Обманчивость, именно это слово точнее всего описывало королевство Лайрон. Перес обвел взглядом следующую за ним группу людей, после чего мрачно добавил: «Но это еще не все. Письмо было доставлено сыном маркиза Быка, потому что существует возможность, которая обеспечит вмешательство Лайрона. Что вы под этим подразумеваете? Я расскажу вам об этом, когда придем на место», — ответил маркиз, ведя делегацию по секретному проходу. Пока гражданская война не началась всерьез, присутствие Милтара приходилось скрывать. Войска магического королевства расположились в прибрежных пещерах, а запасы, которых хватало для проживания тысячи человек на протяжении месяца, были тщательно замаскированы. Маги были убеждены, что пока они не замечены, преимущество будет оставаться за ними. «Заходите. Однако в этой комнате смогут спокойно поговорить только 5 человек», — поманил их рукой маркиз, дойдя до конца прохода. Все было так, как он и сказал. Протяжный коридор влажной пещеры наконец-то закончился, и 4 гостей поприветствовали теплый воздух и антикварная мебель. Мастер Белой башни Орта, главный командир экспедиционной армии, вошел в нее первым. Следом за Ортой переступил порог Теодор, затем Виконт Картер и, наконец, Винс.